Надо понять, что в каком бы состоянии духа вы ни находились, великий план эволюции сущего остается неизменным, хотя подробности и детали его могут варьироваться под воздействием целесообразности. Человек может впасть в отчаяние или ужас безысходности и замкнуть себя в круг обреченности, и все же течение космической эволюции от этого не изменяется ни на йоту. Точно так же и высшие сферы света не омрачаются удушающими эманациями низших слоев, и тьма не оскверняет сияющие стратосферы пространства. Временное не затрагивает вечного, хотя и наслаивает в нем лучшее, что дает для продвижения эволюции. Тьма же и темная в объеме Земли – лишь малое пятнышко грязи в необъятном величии космоса. На высших планетах есть хаос и преодоление его силами эволюции, но нет темных и иерархии тьмы. В космическом аспекте личные переживания человека, как бы значительны они ни были, ничто, если не от света.